«Погодите, Машенька, теперь вас ревнуют, а придет время, вы будете ревновать. Да-да-да, не усмехайтесь и не дергайте вашим изящнейшим носиком. Страдать будете, плакать, не спать ночей, закатывать истерики, делать сцены, вступать в драки с соперницами, с ножом бросаться. Навидалась я, каждый год примеры. Да и что уж греха таить, когда-то сама прошла по этой дорожке. Перхуниху видали, знаете? 2 года ее рабой была, прежде чем она меня сюда не спустила, к Буластихе в кабалу. И горьким опытом говорю вам, Маша, прямо, берегитесь. Из всего, чем опасна наша милая профессия, это после сифилиса всего хуже. Зыбучий песок невылазный, трясина засасывающая, да, тьфу». Она плюнула со злобным отвращением, ударила по столу крепким белым кулаком и свирепо заходила по комнате, безжалостно волоча хвост дорогого шелкового капота по усеянному окурками полу. «Пойдемте вы, голова с мозгами. Хуже положение, глубже падение, чем наше с вами не бывает. Не только проститутка-одиночка, даже проститутки в доме терпимости, свободные птицы, сравнительно с нами. Их вон филантропы оберегают, спасать стараются, а нас... Нас не то что оберегают, не то что спасают, к нам подступиться никакой посторонней охране предлога нет, а нас человеческая доброта и догадаться не в состоянии. В колодце мы». «Вот в каком мы мерзком рабстве сидим. Мы живые вещи, да еще вдобавок и не купленные, а взятые разбойничьим захватом. От слова-то бегали мы, бегали, береглись, береглись. А в деле-то, в самой вещи, себя в конец погубили. Вот вы огласки боитесь. А между тем, ну что? Что может сделать вам огласка хуже, чем вы терпите сейчас?» Стыдно вырвалось у Маши. «Слушайте-ка лучше, как я поступила бы на вашем месте», – зашептала Катерина Харитоновна. «Я бы урвалась как-нибудь из дома или из квартиры, да больше уж и не вернулась бы. Паспорт мой у нее. Паспорт – ерунда. Паспорт она обязана отдать. Если задержит, на то мировые в Питере сидят. Через полицию можете требовать. Паспорта задерживать нельзя. Врешь – отдашь. До суда доводить не потерпит. Ну, конечно, Буластиха вам не спустит и срамит вас как нельзя лучше. Да перед кем? Перед участковым, да агентами, да доктором. Небось, брат большого шума поднять не посмеет, самой дороже». «А что должна-то я ей?» Катерина Харитоновна присвистнула. «Должна? Нашли о чем говорить. Нынче и регистрированных проституток долгами запугивать не велено. А ваш долг какой же долг? Весь дутый и ничего не стоящий. Вы думаете, она осмелится предъявить ваш документ ко взысканию? Нет, матушка, говорю вам самой дороже, рискует многим. Хорошо. Она предъявила ко взысканию, а вы объявляете документ выданным безденежно. Выманили, мол, силой взяли. Дело-то перейдет в уголовный порядок. С вас все равно взятки гладкие, потому что вы голы, как церковная мышь. А ей надо доказать, почему это и как она передавала своей электрисе. Ведь вы при ней электрисой, что ли, числитесь? Электрисой. Неважное кушанье, черт знает что. Электриса при бабе, которая за всю свою жизнь, конечно, ни в одну книгу не заглянула. Да еще вопрос, знает ли она грамоте-то дальше, чем нацарапать свое имя и фамилию. Хорошо-с. Что такое электриса? Горемыка максимум на 30 рублей в месяц, чаще на 20, на 15. А то и за комнату и стол. Почему же вы вдруг оказались в глазах госпожи Буластовой такой кредитоспособной особой, что она отвалила вам экую уйму денег взаймы без всякого обеспечения? Помилуйте, да это самому глупому и близорукому прокуроришке в глаза ткнет, в чем тут суть. Такая ясная видимость. Пойдет ли Прасковья на подобный риск? Что вы? Она себя бережет и соблюдает до крайности, чтобы вы никакой прицепочки, ниточки на себя не дать. Ведь ежели расшевелить наш муравейник, так ей будет каторги мало, за исключением векселей этих дурацких. Вы чисты перед ней? Уголовщины за вами нет? О нет, этого нет». «Тогда у нее останется именно только та возможность, что она вас накатит». «Как это?» «Пошлет анонимный донос на вас, что вы тайная проститутка и доказательства приложит, а вы возьмете да ее предупредите, сами заявитесь в полицию. А как книжку получите, ваша воля, как тогда с собой распорядиться? Хотите остаться проституткой, оставайтесь. Не хотите, ступайте к приютским дамам. Я вам, если желаете, дам адрес, заявите, что, мол, желаю на исправление. Отбудете там на испытании срок, сколько у них полагается, и шабаш». «Уезжайте из Петербурга в город, где вас не знают. Бог весть, может быть, вы и в самом деле еще не вовсе потерянная. Где-нибудь при хорошей поддержке выбьетесь на дорогу». «Эх, как хорошо бы, если бы так. А хорошо так и нечего зевать, валяйте». «Страшно», – прошептала Маша и закрыла лицо руками. Катерина Харитоновна окружилась облаком табачного дыма. «Что говорить, ампутация не из легких. А только без нее нельзя либо гнить, либо жить». «Так что вы думаете?» – после некоторого молчания возвысила голос Маша. «Вы думаете, помогло бы?» – Катерина Харитоновна пожала плечами. «Уверена. Были примеры». Катерина Харитоновна сквозь дымное облако кивнула головой. «Запопала бы им в лапы», – протяжно начала она.